Глава 19. Яна ужасно разозлилась на себя, ну вот просто рассвирепела. Даже захотелось оттащить себя, дурынду безмозглую, в ванную и засунуть в ледяную воду, чтобы охладить немного разгоряченное тело и смыть мурашки. Потому что, ну что такое-то в самом деле? Ей что, 15 лет, разгар пубертата? Хотя нет, в 15 лет млеют не от голоса, а от внешности парня. А в данном конкретном случае Яна абсолютно точно знала, от внешности Димки Сахновского млеть может разве что пятачок. Ну что могло измениться за прошедшие несколько лет? Небось, еще толще стал, он ведь не оперативник, не носится за уголовниками. Приемы боевого самбо ему ни к чему. Да и смешно было бы, пухлый Димка изображает Ван Дамма. Но вот голос... Что такое с ним стало? В школе Сахновский говорил тихо, в полголоса. Голос у него ломаться начал довольно поздно, еще в выпускном классе порой петуха фальцетно выпускал. И вообще смущался, заикался, подбирал слова, краснел. А тут, мало того, что болтает свободно и лихо, словно всю жизнь был душой компании, так еще и столько мужского обаяния в голосе. «Суровцева, позвольте вас поздравить», — проворчала Яна, заканчивая гладить платье. «Вы, девонька-самка, и живете инстинктами, как это ни печально!» «Потому как выпадаете в транс от мужского голоса, даже если этот голос принадлежит вовсе не мужчине вашей мечты». Она выключила утюг и направилась к шкафу, собираясь повесить платье на вешалку. И в этот момент снова завопил телефон. От неожиданности Яна выронила платье, но подхватила его на лету и донесла таки до шкафа, поставив себе по пути еще один мрачный диагноз – истеричка. Когда закончила с платьем, телефон уже обиженно замолчал. Яна проверила, от кого был звонок. От Кирилла. Учитывая, что часы уже показывали начало 11-го, звонок девушку встревожил. Она решила перезвонить. Кирилл ответил практически сразу, с первого гудка. «Привет, Яна, извини, что так поздно. Я тебя не разбудил?» «Ничего, я еще с платьем вожусь. Что-то случилось?» «Случилось. Ты местные новости смотришь?» «Нет, я вообще телевизор редко смотрю. А что такое?» «Клоун сбежал». «Какой клоун?» «Что?» Яна почувствовала, как раненой птицей затрепыхалось в груди сердце. «Как это могло произойти?» Его наследственный эксперимент повезли несколько дней назад в промзону. Там он и сбежал. «Несколько дней назад? И почему только сегодня известно стало?» В полиции скрывали информацию, видите ли, боялись спровоцировать панику в городе. Надеялись его поймать по горячим следам. Промзону тут же оцепили, прочесывали несколько дней. Бесполезняк так и не нашли. Идиоты. «Ну, они хотели как лучше. Ты не понимаешь. Если бы они сразу сообщили об этом, мы бы успели перенести выпускной из парка в другое место. Да хоть в школе бы провели, а теперь что? Мы ничего уже не успеем за один день». «Да перестань», – неуверенно произнес Кирилл. «Он же не совсем идиот, этот клоун. Его уже и в городе-то нет, скорее всего. Понятно, что охрану парка усилят, да и менты тоже будут там. На 100% уверен. Но они не столько для охраны, они типа на живца ловить будут. Скорее всего, в надежде, что маньячина не выдержит и попытается прорваться в место, где будет столько молодых девушек». С каждым словом неуверенность из голоса парнишки исчезала. Кирилл явно и из себя самого основательно подуспокоил. Яна, в общем-то, была совершенно согласна с доводами приятеля. Но тревога окончательно не сдала позиций. Лишь немного отступила и окопалась в самой глубине души, на донышке. «Надеюсь, что ты прав», — вздохнула девушка. «Кстати, как там дела у Вики? Тот тип о себе не напомнил?» «Все нормально, исчез придурок». «Ничего, все равно найдем». «В смысле? Неужели твой одноклассник нашелся?» «Ага. Буквально минут за 10 до тебя звонил. Послезавтра мы с ним встречаемся, и если Димка возьмется помочь, а мне кажется, что обязательно возьмется, уверена, за пару дней он тролля вычислит, а то и раньше». «Супер!» – обрадовался Кирилл. «Сейчас Вике позвоню, пусть окончательно расслабится, чтобы завтра нам ничего не помешало веселиться». Так и получилось. Выпускникам действительно ничего не мешало веселиться. Во всяком случае, лица у ребят и девчат были именно такими, какими и должны быть в такой день. Счастливыми, бесшабашными, сияющими. И у Вики с Кириллом тоже. Они пару раз подбегали к Яне, возбужденные и смеющиеся, перекидывались парой слов и снова исчезали в толпе ровесников. потому что владелец парка расстарался вовсю, явно потратил на организацию праздника немалые средства. Украшения, музыка, развлекательные программы – все было на европейском уровне. Правда, внимательный наблюдатель мог бы заметить, что ростовых кукол – медведей, зайцев, шреков, принцесс и прочих сказочных героев – было как-то уж очень много. Парк буквально кишел ими. Даже в самых отдаленных уголках можно было встретить развеселого ослика, к примеру. Так что уединиться парочкам было довольно проблематично. Разве что на аттракционах, в тех же кабинках колеса обозрения. Еще в пещере страха были темные закоулки, но там, если честно, не очень романтично. Разве что для каких-нибудь приверженцев готической субкультуры. Молодежь не особо обращала внимание на повышенное количество мультяшных персонажей. Скучать выпускникам не давали. Зато их родителям, директорам школ, учителям, всем взрослым, участвовавшим в празднике, так было намного спокойнее. Они знали, что 3/4 медведей, зайцев и шреков не актеры, а охранники. Полиция оцепила парк по периметру, стараясь не особо маячить перед глазами ребят. Несколько оперативников, переодевшись в праздничные костюмы, затесались в толпу родителей. В общем, самое безопасное место в городе в эту ночь было здесь, в парке. И Яна, которой с самого утра было как-то очень тревожно и маятно на душе, тоже постепенно успокоилась, расслабилась и заразилась общим весельем. Шампанское, подаваемое почти в неограниченных количествах, для взрослых, все сильнее пузырилось в крови. Яна даже пару раз прокатилась на карусели, а потом устроила с Кириллом авторалли на машинках. Кирилл, конечно, победил. Затем, как и подобает джентльмену, помог Яне выбраться из машинки. Ее саму слегка штормило. «Нет, чтобы уступить педагогу», – шутливо нахмурилась Яна. «Позволить даме выиграть, чтобы дама себя почувствовала крутым гонщиком, порадовалась. Ну, никакого уважения. Я вот Вики на тебя пожалуюсь, она из женской солидарности». Яна оглянулась по сторонам и озадаченно нахмурилась. «А где, кстати, Вика?» «Она собиралась с девчонками в пещеру страха в пятый раз пойти», – отмахнулся Кирилл. «А мне надоело, скучно там». Ну, мы и договорились, я на автодром, она пока повяжет вместе с остальными. Хотя... Парнишка посмотрел на часы и нахмурился. Уже должна была появиться. Я гораздо дольше катался, чем длится сеанс в пещере. Он вытащил мобильный и набрал номер. С минуту слушал длинные гудки, хмурясь все сильнее. Потом еще раз набрал, и снова длинные гудки. Яна наблюдала за ним, чувствуя, как тревога снова возвращается. Медленно, вкрадчиво, ступая ледяными лапками по позвоночнику. Кирилл все слушал и слушал длинные гудки, тихо приговаривая. «Ну возьми же трубку, лисенок, не молчи, где же ты?» А потом смех, музыку, веселые голоса аниматоров перекрыл пронзительный, совершенно безумный женский визг.